Глава 21. Я только невесело хмыкнула, чуть отстраняясь. Ничего не могу обещать, и вообще, сам видишь, я тут ни при чем. Про уголь, глину и травки слышала краем уха от кормилицы своей, вот и пересказала. Надеюсь, советы твоей кормилицы спасут мою. Валентайн поцеловал меня в лоб и отошел в нишу, где уже пыталась что-то отвечать на вопросы жена управляющего. «Иди к себе, я прикажу подать тебе завтрак в комнату». Ух, вот можно подумать, мне было нужно его разрешение, чтобы сбежать. Нет ведь, не держал никто. А все равно такое облегчение почувствовала, словно меня с каторги отпустили. И рванула за дверь на всех парах. Даже дорогу до собственной комнаты сама нашла. Ну, почти сама. Клади-то немного помогла. Прямо удивительно. Поначалу, столкнувшись со мной в коридоре, мордочку она скорчила все равно недовольную, но потом разглядела и мою собственную бледность, и руки трясущиеся, покачала головой и выдала. «Значит, ты все ж баба нормальная, хоть и притворялась ведьмой. Настоящие-то ведьмы чужой беде радоваться должны, а тебя вон как корёжит». Я только бледно улыбнулась в ответ. Огрызаться или беседовать сил не было. Перенервничала все же. «Да, оно и верно», — по-своему поняла мое молчание горничная. «Пошли». Нечего по замку бродить, не дай создатель, на страшную леди нарвешься, или на Эденаиду еще хуже. Средняя-то сестра господина другой кормилицей выкормлена. У матушки Нью Бейл в ту пору младенца не случилось. И леди Эда страсть, как брата с сестрой к старушке ревнует, терпеть ее не может, ляпнет еще чего. «Я так понимаю, прыгать сверху не надо?» — ехидно поинтересовался крыс, видимо, возвращавшийся с очередной разведки. «Иди в задницу, прыгун грызуновый!» — мысленно ругнулась я, устало плетясь за кладитой. Чёрт, состояние словно вагон разгрузило. Горничная проводила меня почти до самой двери, заглянула в комнату и недовольно повела носом. «Даське скажу, чтоб перестала дурью маяться. Никакая тут не ведьма. А ты, если она наглеть начнет...» Кладита вдруг на мгновение задумалась и поменяла решение. «Не, лучше скажу, что ты точно ведьма, и если распустёха еще раз про работу свою забудет, бородавки нашлёшь. А то леди по злобе тебе выделила самую косорукую лентяйку да наглячку. Увольнять уже Даську хотела, а тут ты». Болтая, она как-то незаметно успела пройтись по всей комнате, пособирать в беспорядке разбросанные вещи, поправить кровать, выудить из-под нее горшок, ухватить со столика пустой кувшин и даже таз с грязной водой. Я смотрела во все глаза. Вот это настоящая магия, а не какие-то там заговоры и прищепки. Как она умудрялась проделать это всего двумя руками так быстро и ничего не уронить? «Даську поймаю, да пришлю», — хмуро пообещала она, с неудовольствием разглядывая замусоренный пол. «Негоже леди в такой обстановке жить». «Закругляй, девишник, я тут узнал кое-что», — снова объявился крыс у меня в голове. «А значит, ты где-то поблизости». Я уже убедилась, что есть какое-то определенное расстояние, на котором мы можем ментально общаться, а потом — шиш. Но с предложением он немного опоздал, потому что Клодита и так собиралась уходить. Вместе с горшком и кувшином. Хм, надеюсь, таинственная Даська действительно найдется и принесет все это обратно. Горничная ушла, а я уже хотела было пойти и просто рухнуть на кровать, но тут вдруг меня посетила одна интересная мысль. Я посмотрела на дверь. Точно. На двери с внутренней стороны есть задвижка, а вот у меня в голове с внутренней стороны нет мозга. Давно надо было догадаться и не подпрыгивать, когда в комнату вламываются без стука все, кому не лень. С чувством глубокого удовлетворения я задвинула массивную щеколду, лишь потом упав на расправленное покрывало и с легким стоном вытянувшись на нем. Рядом тут же плюхнулся отчеловечный Римус, нога за ногу, прямо в сапогах притянул меня к себе, приобняв одной рукой. Хмыкнул на мой неодобрительный взгляд. Но я не стала обострять и объяснять крысосвину, что в обуви на постель — это дурной тон. Сама-то тоже на кровати в местных тряпочных балетках. Ну не буду же я постоянно ленты развязывать и завязывать. Это не до обувь примотана к ноге, как балетные пуанты. Чего узнал-то? Младшая сестренка герцога прошлой ночью куда-то таскалась. У нее далеко под кроватью туфли спрятаны, которые горничная сегодня утром искала. Грязные, но грязь засохшая, не свежая. Вчерашняя. Крыс выдержал эффектную паузу. Но это не все. Римус протянул скомканные и вроде как погрызенные обрывки бумаги. Я сначала взяла, и только потом недоуменно выгнула бровь, почесала в затылке, окончательно превращая пучок в воронье гнездо, и принялась складывать пазл. Крыс помогал, подбадривая едкими замечаниями про мою грамотность, но так или иначе через 10 минут на покрывале между нами лежало весьма странное послание. «Не лезь не в свое дело, иначе все узнают твою самую страшную тайну». «Так...» Я подскочила на кровати и запустила обе пятерни в прическу, машинально выдергивая из нее шпильки и разбрасывая их вокруг. «Николет. Угу. Добрая такая девочка, кормилицу любит, и тайны у нее какие-то. Ну и семейка. Слушай, мне кажется, что это тот же почерк. Блин, жаль, я записку от шантажиста сразу сожгла, теперь не сравнить». «Запах тот же», — кивнул Римус. «Мерзкий, сладкий запах отдушки. Я по нему эти клочки и нашел. «А того, кто их подбросил, унюхать нельзя? По этому самому мерзкому и сладкому?» «Он же бумагу этим посыпает, а не самого себя», — фыркнул крыс. «Словно знает про меня. А руки? Он руками же посыпает? Хотя в перчатках можно, наверное». И тут до меня дошло. «Знает о тебе?» «Руки отмыть проще, перчатки со временем так провоняют. Но, с другой стороны, можно попробовать поискать именно перчатки», — принялся рассуждать Римус и потом пояснил. «Вряд ли обычный человек стал бы переживать настолько из-за запаха, если бы не боялся, что его записки может унюхать оборотень. Или собака. Странные записки вообще. То ли ребенок балуется, то ли кто-то взрослый притворяется идиотом в своих целях. И если запах уничтожен специально, то это скорее взрослый. Но чего он добивается?» «Ты должна сидеть и не дергаться. Николет тоже сидеть и не дергаться. Все особо деятельные получили предупреждение». «Отличный замок», — мрачно подытожила я. «Тут вон еще и людей травят». «Ага», — буркнул недовольно Римус. «Причем не ты. У тебя ж память отшибла. Выборочно. Пером рисуешь, а не в голову втыкаешь, а одеваться не можешь. Меня не помнишь, доверять не доверяешь, но при этом трахаться со мной тебе это не мешает». «Вот блин, забыла я, что этот Шерлок Холмс, как только перестанет отвлекаться на посторонние загадки, так за меня возьмется. Признаваться надо, иначе если сам спалит, хуже будет. Но сначала проведем подготовительную работу». Повернувшись, я притянула Римуса к себе и для начала нежно коснулась его губ своими. Черт, как бы самой не забыть, что я сказать-то хотела. Целоваться эта сволочь умеет. Но будем надеяться, что и у него все дурацкие вопросы из головы испарятся. Мы немного увлеклись оба, и я даже не заметила, как рука Римуса оказалась у меня под юбкой. Сегодня там не было брони с завязками, только тоненькие панталоны выше колена, и мужские горячие ладони скользили по моему бедру, лаская, поглаживая и заставляя стонать от предвкушения. Все же в этом новомодном для средневековья белье из тонкого шелка была особенная прелесть. А меня еще дополнительно возбуждала его непривычная длина. Этот контраст закрытости и чувствительности — прикосновение то через шелк, то голой кожи ниже кружевной оторочки. Римус тоже увлекся, с энтузиазмом отвечая на поцелуи и постановая, но в какой-то момент вдруг замер, словно окаменел. Каким-то шестым чувством я уловила, что именно не так, и выдохнула. «Да к черту, может, и к лучшему». «Ну надо же, а я все думал, что мне кажется. Походка стала плавнее, привычки другие. Говоришь, иначе, характер изменился. Думал, мерещится. Но то, что отвары не только память отшибают, а и детские шрамы залечивают, никак к миражам не причислить. Ты этот шрам какими только мазями не сводила. И? Как вывести удалось? От жара костра растворился?» С нарастающим ехидством в голосе поинтересовался крыс. «Ну, сам же понял уже». Вздохнула я, не отпуская эту каменную статую и кладя голову ему на плечо. А ну еще зажмурилась от страха и дыхание задержала, прежде чем ляпнула. «Привет, Римус. Меня зовут Ярослава».